Покалывание в пальцах становилось все сильнее, и упустить энергетический канал, служивший мне путеводной нитью, было теперь практически невозможно. «Я ее чувствую», — произнесла я, полуприкрыв веки. «Магия разрушения. Довольно сильная. Здесь проводился ритуал с использованием теплой крови. Не далее, как вчера. Самое раннее — вчера после полудня. Самое позднее — сегодня утром». «Где именно?» — спросил, приблизившись, Эрл. «Вон там», — уверенно произнесла я, указывая на массивную, тяжелую дверь, казавшуюся сделанной из такого же камня, что и стена. «Вот как?» Раймон сделал знак Костеляну, и тот снял с пояса связку ключей. «Посвети ему», — велел Эрл одному из стражников. Стражник поднял факел непосредственно над замком, и вскоре Костелян провернул в скважине нужный ключ. Раздался громкий щелчок. «Отойди», — сказал Эрл Костеляну и с силой надавил на дверь. Она действительно оказалась очень тяжелой и поддавалась с трудом, дюйм за дюймом. Наконец мы оказались внутри. Это было просторное помещение прямоугольной формы с низким потолком. В свете поднятых стражниками факелов первыми в глаза бросались многочисленные статуи, расставленные по кругу. Опустив глаза, можно было заметить под статуями надгробные плиты. Похоже было, что мы попали в склеп. «Что это?» — спросил Альберт. «Фамильный склеп», — спокойно ответил Раймонд. «Но мне казалось, он находится в отдельном здании», — осторожно заметила я. Хотя мне и не приходилось бывать внутри, я действительно видела на территории замка одноэтажную каменную постройку, которая, насколько мне было известно, использовалась именно с этой целью. «Там тоже», — кивнул Эрл. «Здесь очень давно никого не хоронят. Не могу даже точно сказать, насколько давно. Подозреваю, по меньшей мере, пару веков. Это не фамильный склеп Ковентеджей. Здесь похоронены предыдущие хозяева замка, те, кто владел им до моих предков». «И большую часть времени помещение бывает закрыто?» «Оно всегда закрыто». Я прикусила губу. В том, что здесь время от времени бывают люди, сомневаться не приходилось. Равно как и в том, что энергетический след вел именно сюда. Я медленно прошла по помещению. Покалывание в пальцах превратилось в острую боль, которая усилилась, когда я остановилась в самом центре комнаты. Стоило мне отступить в сторону, и боль пошла на убыль. Я присмотрелась к полу. Следов крови нет. Но мне они и не нужны. Я все равно знаю, что ритуал проходил именно здесь. Для мага не так уж сложно уничтожить физические улики, но вот избавиться от энергетических следов нельзя. Остается лишь надеяться, что никто не обнаружит их прежде, чем они сами развеются в течение суток. Итак, сомнений в том, что мы находимся на месте проведения ритуала, не возникало. Но почему именно здесь? Тот факт, что это склеп, не помогал ничем. Что бы там ни говорили суеверия, магическая энергия покидает тело через 3 дня после смерти. То, что в этой комнате захоронены останки людей, умерших несколько веков назад, не могло повлиять на ход ворожбы. Должно быть что-то еще. Я подняла глаза и будто встретилась взглядом с каменной статуей. Смутное подозрение кольнуло сознание так, как легкий намек на магию покалывает пальцы. Кружась на месте, я принялась считать каменные фигуры. 1, 2, 3. Так и есть. 12. Я подошла к первой попавшейся статуе, приложила к ней руку и сразу же ощутила весьма мощный поток энергии. Только теперь я заметила, что мои спутники разбрелись в разные стороны, разглядывая помещение. «Господин Эрл, если позволите», — проговорила я, подходя к Раймонду. «Было бы лучше, если бы мы могли поговорить без лишних свидетелей». Тот кивнул и быстро отослал Жоржа, стражников и даже оруженосца. Теперь в склепе, кроме нас с Раймондом, остались только Родрик и Костелян. Я с сомнением покосилась на последнего, но, видимо, Эрл считал, что человек, отвечающий за все происходящее в замке, должен присутствовать при разговоре. В конце концов, я не просила о разговоре один на один. «Господин Эрл, боюсь, что это не совсем склеп», — со вздохом произнесла я. «Или, как минимум, не только склеп». «С чего ты это взяла?» — нахмурился Раймонд. «Обратите внимание на статуи. Это не изображение усопших. К примеру, у этой статуи за спиной крылья». «Возможно, это изображение святых», — предположил Костелян. «Могли бы быть», — кивнула я. «Но посмотрите вон на ту». Я повернулась на 90 градусов и указала на статую единорога. Костелян кивнул, признавая несостоятельность высказанной версии. «И что все это значит?» — осведомился Эрл. «Вы видите какую-нибудь логику в выборе изображений?» «Знаю, отвечать вопросом на вопрос невежливо, но они должны были понять все сами, для того, чтобы затем поверить мне на слово в остальном». Все трое стали оглядывать статуи одну за другой. «Рыцарь, единорог», — принялся перечислять вслух Раймонд. «Женщина с крыльями, всадник, дальше вообще какой-то фаллический символ». «Вообще-то скульптор пытался изобразить гриб», — подсказала я. «Но ваша ассоциация мне нравится больше». «Нет никакой логики». Впервые за долгое время вступил в разговор Родрик. Я перевела на него благодарный взгляд. «Вы совершенно правы, виконт. Логики действительно нет. Изображения не играют никакой роли, кроме одной. Отвлекать внимание от того, что по-настоящему важно. Форма работает на то, чтобы никто не задумывался о материале». «И что же здесь за материал?» Эл коснулся рукой одной из статуй. «Обыкновенный камень». «Именно так, камень», — согласилась я. «В подвале вашего замка уже на протяжении нескольких веков располагается мощнейший круг камней. Я даже не знаю, захоронен ли здесь кто-то на самом деле, или же могилы — это только маскировка». «Мощнейший, говоришь?» — переспросил Эрл, недобро прищурившись. «Очень сильный», — подтвердила я. «Позволяющий творить мощные заклинания?» Я кивнула. Раймонд резко развернулся к Костеляну. «Как посторонний мог сюда пробраться?» — грозно спросил он. «Я не знаю, господин Эрл», — заикаясь от испуга, ответил тот. «Но право же, возможно, все не так страшно. Ну, поворожил кто-то один раз, то есть дважды. Что дурного от этого может случиться?» «Что дурного?» — спокойно переспросил Раймонд, и это спокойствие сразу показалось мне чрезвычайно подозрительным. Через секунду мои подозрения подтвердились. Эрл в гневе прижал Костеляна к стене, удерживая кисть руки у одного его плеча, а локоть у второго. «Я слышал, как люди кричат от боли и ужаса, оказавшись в кругу магического огня», — яростно произнес он, пожирая Костеляна взглядом. «И не хочу слышать это еще раз». Пожалуй, именно тогда, в тот самый момент, я определилась окончательно и бесповоротно. Эрл Раймонд Ковентедж не имеет отношения к магическим экспериментам. До тех пор я была почти в этом уверена, но тень сомнения все же оставалась. Но не теперь. Слишком неконтролируемая ярость плескалась в его глазах. Слишком много ненависти, боли и отчаяния сквозило в интонациях, порожденных этими воспоминаниями. Слишком похоже все это было на то, как я сама могла бы при известных обстоятельствах отреагировать на утверждение о безобидности магии разрушения. Раймонд отвел руку, отпуская управляющего, но тот так и продолжил стоять, вжавшись в стену. Казалось, еще немного, и на ней останется его отпечаток. «Кому ты давал ключ?» — рявкнул Эрл, и Костелян совсем уж задрожал. «Никому, никому, клянусь вам!» — воскликнул он. «Мне бы даже и в голову не пришло так поступить!» проживающий в замке одаренный, нашел бы способ заполучить ключ и сделать себе копию. Однако я не торопилась говорить об этом вслух. Что, если у Костеляна действительно рыльце в пушку, и Раймонду удастся заставить его заговорить своими методами? Я не собираюсь препятствовать в этом Эрлу. От продолжения допроса Костеляна спасло появление в дверном проеме фигуры оруженосца. «Господин Эрл, пришел помощник шерифа», — доложил Альберт. «Хорошо. Зовите его прямо сюда», — кивнул Раймонд. «Вы за ним посылали?» — спросила я, когда оруженосец снова исчез в темноте коридора. «Не за ним, за шерифом», — отозвался Эрл. «Но, впрочем, какая разница? Дюран одаренный, так что Нуаре совершенно правильно сделал, прислав именно его», — заметил Родрик. «Ага, значит, дар помощника не является для присутствующих здесь секретом. Но само по себе это еще ничего не значит». Дюран появился примерно минуту спустя, сопровождаемый Альбертом. «Здравствуйте, господин Ковентедж, господин Армистед, леди!» — поприветствовал присутствующих он. Здороваться с Костеляном помощник шерифа не счел нужным, а может, просто не сразу того заметил. Бедняга по-прежнему стоял, как приклеенный, не в силах оторваться от стены. «Получили ли вы те документы, которые я привез вчера вечером?» — спросил у Эрла Дюран. — Я не застал вас дома, и потому оставил их у офицера охраны. А вот это уже было совсем интересно. Стало быть, вчера вечером, когда хозяева отдыхали на балу, одаренный помощник шерифа посетил замок. Под благовидным предлогом, разумеется. Может, не знал, что Эрла нет, и просто хотел вручить ему важные документы? А может, наоборот, прекрасно знал об отсутствии Ковентеджа и специально подгадал время визита? — Да, мне их передали. В этом отношении все в порядке, — кивнул Раймонд. — Мог ли я предположить, что мы встретимся так скоро и при таких неприятных обстоятельствах? — сокрушенно покачал головой Дюран. — Что ж, если вы не возражаете, перейдем сразу к делу. Возражение не последовало. — Это помещение имеет какое-то отношение к произошедшему? — спросил помощник шерифа, оглядывая комнату. — Да, — подтвердил Раймонд. — Моя одаренная определила, что ритуал проходил именно здесь. — Как я понимаю, речь идет об этой девушке. — Пронзительный взгляд, светло-серый глаз. — Именно о ней. — Горничная, которая готовит вкусный кофе и перевязывает раны, обладает даром. Я выдержала его взгляд. Помощник шерифа, который обладает даром, бродит по чужому замку, рассматривая фамильные портреты, и самолично развозит документы? — Она уже не горничная, — отозвался Раймонд. Он говорил совершенно спокойно, явно не считая нужным отчитываться перед кем бы то ни было в своих решениях. — Понимаю. Просто для меня это новость. Не знал, что госпожа Дениза, если не ошибаюсь, обладает даром. — Все ты прекрасно знаешь. Наверняка догадываешься, что и я в курсе твоей осведомленности, а стало быть, специально со мной заигрываешь. Вот только понять бы, что за игру ведешь. — Как выяснилось, обладает. — Равнодушно пожал плечами Раймонд. — Мы будем говорить о девушке или о преступлении. — Браво, Эрл, вы заслужили поцелуй в щеку. Но поскольку уже получили поцелуй в губы в качестве задатка, будем считать, я вам ничего не должна. — Разумеется, о преступлении. — Виновато улыбнулся Дюран. — Прошу прощения, я слегка увлекся. Итак, вы позволите мне приступить? — Приступайте. Дюран распрямил ладони. Искры сорвались с кончиков его пальцев, устремились к центру комнаты. Стоя у стены, я тихо наблюдала за тем, как помощник шерифа прощупывает помещение, исследуя остатки магических колебаний. Да, дар у него определенно сильный, существенно сильнее моего. Тут можно даже не сомневаться. Если бы мы метили на одно место, шансов получить работу у меня не было бы. Если только, конечно, мне на пользу не сыграли бы красивые глазки. Окончив осмотр помещения, Дюран еще немного побеседовал с Эрлом, а также подробно расспросил меня о том, что я успела обнаружить. — Могу я поговорить с некоторыми из ваших слуг? — спросил он у Раймонда. — Разумеется, — кивнул тот. — Но, полагаю, не здесь. Вас проводят в более подходящую комнату. — Благодарю вас. Если можно, я хотел бы в первую очередь поговорить с девушкой, которая обнаружила пятна. — Ее к вам пришлют. — Прекрасно. И еще один вопрос. — Дениза, а вы сами способны воспользоваться вот таким кругом? Я уже собиралась выйти в коридор, но при этих словах, ясное дело, остановилась и обернулась. — Нет, — уверенно ответила я. — А почему вы спрашиваете? — Просто хочу кое-что проверить. — А что вы делали вчера вечером, часов около 10? — Меня в это время еще не было в замке, — ответила я, внутренне смакуя свою маленькую победу. — Я отлучалась. Это многие могут подтвердить. Спросите, к примеру, у тех стражников, что дежурили на воротах. — И где же вы были? Короткое молчание. — Я была у своего любовника, — с вызовом сказала я. — Хотите, расскажу, чем именно мы занимались? Краем глаза я заметила, что при этих словах одобрительно усмехнулся не только Эрл, но и Родрик. — Не стоит. — Вынужденно пошел на попятный Дюран. — Но, полагаю, этот человек сможет подтвердить ваше алиби. Где он сейчас находится? — Очень забавно, конечно, было бы сказать, в моей спальне под кроватью и посмотреть на их реакцию, но я ответила иначе. — Не имею ни малейшего представления. Откуда, по-вашему, я могу это знать? — По-моему, этого достаточно, — вмешался Виконт. — Хочу напомнить вам, Дюран, что девушка работает в замке около 2 недель, в то время как впервые пятна крови были замечены здесь месяц назад. К тому же она умеет лечить. У нас не один раз появлялась возможность в этом убедиться. А кровь, насколько мне известно, может быть использована только для магии разрушения. Дениза, ты можешь идти. Склонив голову, я покинула помещение, но сразу за дверью остановилась и наклонилась, делая вид, будто отряхиваю платье. Голоса звучали приглушенно, но слова были вполне различимы. — Вы уверены, что можете ей доверять? — говорил Дюран. — Она появилась здесь совсем недавно. Сперва скрывала свой дар, потом проявила. Я полагал, что в силу этих обстоятельств вы захотите на первых порах отнестись к ней особенно внимательно. — Так оно и есть. — спокойно сказал Родрик. — И именно поэтому я вполне уверен, что это не она. — Поддерживаю Виконта, — добавил Раймонд. — Ну что ж, тем лучше. — Неожиданно легко согласился помощник шерифа. — В таком случае мы можем спокойной совестью продолжить расследование. Мое платье моментально оказалось абсолютно чистым, и я поспешила к лестнице. —